В общем, прошу в дом, бабка пригласила нас внутрь. Чем богаты, как говорится, мы вошли в уютную прихожую. Пахло какими-то травами и еще алхимией. Не обращая внимания на запах, улыбнулась бабка. Это от моей лаборатории, надо проветрить. Пока она открывала окна, мы с Жориком прошли по первому этажу, который состоял из одной большой центральной комнаты и нескольких маленьких. На втором этаже, как объяснила нам Варя, располагались спальни. Девушка поставила чайник на мононагреватель, достала банку с малиновым вареньем. Через минуту нос пощекотал приятный аромат травяного чая. Я сделал глоток, и тепло разлилось по всему телу, пришла бодрость. Он что, еще и заговоренный, не боясь, всего-то добавила специальной сумеречной травки, хихикнула бабка. В общем, Ваня и Жора, если не ошибаюсь, телохранитель кивнул, вам надо уезжать, скоро там все всполошатся, вас решат проверить, это точно. Бабушка к тому, что если вас не найдут, будет очень плохо, закончила за Раису Павловну девушка. У тебя там матч на следующей неделе, улыбнулась тонкими губами зельеварщица. А вот после него заходи в гости, там уже потолкуем. Как я вас найду, поинтересовался я. Это не ты найдешь, хитро прищурилась Раиса Павловна, а твоя умничка восьмилапая. А вот сейчас было приятно. Спасибо, ответила Лея. Ни за что, ты здорово выручила нас, отозвалась зельеварщица. Хорошо, кивнул я. Жора, допивай чай, нам пора. Кстати, очень вкусный сбор, это я уже обращался к хозяйкам. По древнему рецепту нашего рода, довольно улыбнулась Варя. Затем она взглянула на часы, висевшие на стене. Прошло уже полчаса. Если вы быстро перенесетесь в общежитие, вас не хватится. Бабуля, у нас там ведь было зелье переноса. Да ты что? Воскликнула Раиса Павловна. Давно закончилось. А ингредиенты вообще сейчас на него днем с огнем не сыщешь. По этому поводу не переживайте, успокоил я. Жора, пойдем. Ле уже подсказала точку, причем даже внутри купола. И, что удивительно, рядом, сбоку от крыльца. А вы куда, молодые люди? Не поняла, бабка пошла следом за нами, Варя тоже. Спасибо за гостеприимство, широко улыбнулся я и, когда Жора схватил меня за рукав, коснулся точки. За мгновение до перехода я увидел, как у зельеварщицы от изумления вытягивается лицо. Да, мы тоже умеем удивлять, хе-хе. Перенесло нас прямо в парк студенческого городка, прямо к фонтану. Я зачерпнул воды, плеснув в разгоряченное лицо. Ну что, Жора, как ты? Удивлен, обратился я к телохранителю. Да я охренел просто, воскликнул он и махнул головой в сторону. Вон, Роман идет, думаю, что к нам. Действительно, я увидел старого знакомого. Он был с двумя охранниками и выглядел немного напряженным. Иван, пойдем побеседуем, махнул он рукой. Я так думаю, что пора. А чем это он? Внутри я почувствовал какое-то напряжение. Вспомнилось предательство Володи. И здесь похожий случай, да нет, тут что-то другое. Через 10 минут я оказался в кабинетике Ромы, а Жорик, как всегда, остался в помещении охраны, наблюдая за игрой в нарды. В общем, буду говорить прямо, серьезно взглянул на меня Роман. Хранители ищут сбежавшую зельеварщицу. Кто-то ей помог. Пришел запрос от обители узнать, на месте ли ты и не заодно ли с преступницей. Замначальника СБ многозначительно посмотрел на меня. Ну и что дальше? Также серьезно посмотрел я на него. Я оказался на месте? Да, я так передам. Причем в это время был в общежитии, в страстных объятиях с Полиной. Твои друзья подтвердят. Ну вот и замечательно, протянул я руку. Мы обменялись рукопожатием, затем Роман подмигнул. Не переживай, никто об этом не узнает. Уж я-то постараюсь, а Раису Павловну знаю. Хороший она человек, одна из лучших преподавателей академии. Откуда знаешь? Вела у нас тот же предмет, засмеялся Роман, но 20 лет назад он был более популярным. И она меня выручила однажды, когда в общем... когда чуть не погиб. Роману было непросто это говорить. Ага, значит, бабка спасла ему жизнь, и он теперь отдает ей должок. Аж с сердца отлегло, когда стало ясно, что Рома точно на моей стороне. Перекинувшись еще парой слов, мы распрощались, и я посмотрел на время. Заказал ужин из ресторана, а потом мы с Жориком не спеша направились в сторону общежития. Присаживайся к костру, в ногах правды нет, Круг махнул ему в сторону бревна рядом. «Ты знаешь, зачем я здесь?» – зашипел Пегасов, кое-как сдерживая ярость. «За твоей жизнью. Ты серьезно?» – немного повернулся шаман. «Что я тебе сделал плохого?» «Да он издевается». Граф сжал руки лапы в большие кулаки, аж костяшки захрустели. Удар, и черепушка его врага треснет, как тыква. «Ты не помнишь?» – закричал Пегасов. «Я валялся в грязи, а ты плевал на меня. Вспоминаешь? Ты думал, что я забыл о таком унижении? О, нет, память у меня хорошая. Насколько у тебя хорошая память, настолько и слабый ум», – изрек Круг, продолжая находиться к нему спиной. «Я тебе предложил место у костра. Сам вдумайся, нахрабы я это делал». Затем Круг смахнул в сторону своей крючковатой палки, лежащей в стороне. «А вон мой посох. Я его не схватил, когда услышал тебя». «Да-да, не удивляйся. Я узнал о твоем появлении еще до того, как ты вышел из расщелины. Это уже не имеет никакого значения. Нам не о чем разговаривать», — закричал Пегасов и подошел к шаману, хватая его за горло. «Да меня подставили», — захрипел Круг. «Двойник это был. У нас был успешный бизнес. Мы были партнеры с тобой. Забыл, и ты ударил в спину». Пегасов сильнее сжал горло врага. «Забрал мой бизнес. Да не я это был». Круг выпучил глаза. «Тот, кто столкнул нас лбами. Троекуров», — изумленно ответил Пегасов, а потом, вспомнив кое-что, разжал руку. Круг судорожно вдохнул, пуская воздух в легкие, затем выпрямился. «Ну а кто же еще?» — ухмыльнулся он. «А я пустился в бега, потому что он натравил на меня своих лучших магов». «Ты убил Чаку», — пробормотал Пегасов, мотая головой. «Я никогда не прощу тебе этого. Если бы я не среагировал, она бы убила меня», — пожал плечами Круг. «Это трагическая случайность. Да и сдалась тебе какая-то мутантка. Она хорошо трахалась, не твое собачье дело», — огрызнулся граф. В его голове все смешалось. Он выпил еще один пузырек. «Стало чуть легче. Только оглянись, и ты найдешь себе тысячу таких, да еще и лучше в 100 раз. И мутанток, и девушек, и полудевушек. Все будет у тебя, когда мы поймаем Астафьева». «Я не верю тебе», — вновь помотал головой граф. «Да хочешь, я на камне правды еще раз повторю свои слова», — воскликнул шаман, добавляя. «Пойми уже, мы сейчас должны объединить усилия. Только так мы уберем этого сраного лучника, будь он неладен. Я в жизни еще не встречал таких везучих людей. Он будто подпитывается этими покушениями и становится сильнее. Что ты предлагаешь?» Пегасов был потрясен, но четко понимал, сейчас они на одной стороне. «Я же говорю, садись, обсудим план», — шаман вновь махнул в сторону бревна. «А зверям своим скажи, чтобы смотрели вокруг. Место здесь опаснее будет, чем в Сочи». Пегасов оглянулся на растерянную толпу мутантов, подал мысленный сигнал, что битвы не будет, и они спрятали оружие. Затем приказал охранять их от случайных тварей. От толпящегося возле скалы племени отделились мутанты и распределились по периметру. «Лихо ты с ними управляешься», — хмыкнул шаман. «Но охраны не надо. Я уже все предусмотрел». Он показал на контуры расчерченной на земле фигуры, в центре которой они и сидели. «Пусть охраняют», — ответил Пегасов. «Лишняя осторожность не помешает. Дальше-то что?» «В общем так, вижу, что твое дело дрянь», — сочувствующе взглянул на него Круг, а потом слегка поворошил угли в костре, подкинув еще несколько небольших черных поленьев. «Мой лекарь скоро изготовит средство», — ответил граф, — «чтобы остановить превращение». «И ты в это веришь?» — воскликнул Круг, вздрогнув от звука сбоку. Один из мутантов поймал тварь, похожую на колобка с щупальцами, и начал колотить ей по черепушке дубиной. «Что ты знаешь о превращении?» — спросил у него граф. «Укус твари из бездны всегда ядовит», — пожал плечами Круг, — «и этот яд будет разрушать тебя, пока ты окончательно не мутируешь. А эти все микстурки всего лишь убирают симптомы, и то на время. Этот процесс не остановить какими-то зельями, пойми ты уже. И что ты предлагаешь?» «Я могу вылечить тебя», — повернулся к нему шаман. В его глазах плясали огни от костра. «Но после того, как поймаем Астафьева». «Ты хотел сказать, убьем?» «Нет», — оскалился Круг. «Именно поймаем. А потом, в общем, смотри, что мы сделаем». Шаман взял сухую палку и принялся вычерчивать на песке линии, тихо комментируя свои рисунки. А Пегасов сначала хмыкнул, чуть позже хохотнул, а потом и вовсе рассмеялся. «Да это просто гениальный план. Вечер я провел с Полиной. Мы гуляли в парке, делились мыслями по поводу ближайшего матча, дату которого уже объявили. Он пройдет в пятницу вечером, и мы уже точно будем одной из команд участников. Кто будет нашим противником, никто не знал, в том числе и девушка. Поэтому она слегка переживала по этому поводу. Проводив ее до общежития, я еще успел выгулить Пал Палыча, который вдоволь побегал за очень шустрой белкой. Телепортом он не пользовался, и я догадывался, почему. Просто нужно его заправить спиртным, и желательно виски. Надо будет заказать завтра в ресторане, и шашлык с острой аджикой, которая так полюбилась котенку. Собираясь в общежитие, я заметил у входа нескольких человек в белых одеяниях. Они разговаривали с комендантом, Настасьей Филипповной. Дьявол, и что им здесь нужно? Пожалуй, я еще погуляю по парку. Не хочу сейчас ни с кем общаться, а уж тем более с ними. Только я повернул в сторону, как услышал сбоку грубый старческий голос. «И куда это ты собрался? Сбежать от нас решил?» Я повернулся, заметив прыщавого старика в белом одеянии с золотым знаком на груди. Этот хранитель достаточно агрессивно смотрел на меня. Возле него, еще пятеро в такой же одежде, но эмблемы были серебряными. «А ты кто такой, чтобы я тебе отвечал?» Так же грубо бросил я в его сторону. «Тебе придется, но не здесь», процедил старик и кивнул стоящему возле него высокому хранителю. Я сам не заметил, как меня схватили под руки и потащили к появившемуся порталу. Глава 19. Меня тащили к потрескивающему овальному сгустку сияющей энергии, но я успел через Лию отправить послание Раисе Павловне и просьбу связаться с Рыковым. Не знаю, успел ли я. Внезапно будто опустилась ширма, и что-то блокировало всю магию. Пропала и связь с питомцами. Перед тем, как погрузиться в портал, я увидел Жорика, над которым стояли два рослых хранителя, и один из них рассматривал его кинжал. Вот же черти, попробуйте только прикарманить его оружие, из-под земли достану. Стариком, который так резко говорил со мной возле общежития, оказался сам верховный хранитель. Это я узнал от прошипевшего мне на ухо мордоворота в белом одеянии, который предупредил, чтобы я следил за своим языком. Через мгновение я очутился в просторном дворе обители, но явно не на территории. Слева – пепелище, окруженное высокими деревянными идолами. Справа – зона отдыха под навесом, судя по сидящим на ковриках хранителям. А впереди возвышалась громадина центрального здания со шпилями и двумя башнями, торчащими по бокам. Мы поднялись по мраморным золотистым ступеням, затем прошли большой зал с массивным троном в дальней его части. Да уж, прям королевский размах. Достаточно взглянуть на эту роскошь, чтобы понять статус Верховного в этом мире. «Нам сюда», — махнул мне Верховный Хранитель в сторону боковой двери. Посох, на который он опирался, глухо застучал по блестящему полу, выложенному из отполированного камня. Наконец мы вошли в довольно скромное помещение. Всего лишь небольшое окошко, пара шкафов и столик с тремя креслами. В двух из них расположились мы, а в третьем худощавый молодой блондин с восторженным взглядом. «Интересно, он восторгается встречей с Верховным, или так рад видеть именно меня, хоть мы и оказались в комнате, а не в пыточной, расслабляться рано. Никто меня, похоже, трогать не собирается, но это пока». Старик сделал витиеватый жест прислужникам, и нас оставили в комнате одних. «Ну что ж, приступим», — вздохнул он, поправляя сбившийся воротник белой хламиды. «Как ты уже понял, никто тебя сжигать не собирается». «Сжигать?» — усмехнулся я. «Даже в мыслях такого не допускал. Не ври мне. Все так думают, когда попадают к нам», — скривился в усмешке Верховный, затем кивнул в сторону парня. «А это мой сын. Пусть тебя не смущает его присутствие. Он уже достаточно взрослый, чтобы участвовать в таких разговорах. Круто же ты его уделал. Ха-ха!» — воскликнул парень, восхищенно блестя глазами. «А про арену вообще молчу. Просто чума. Сын, давай без лишних эмоций», — предупредил старик. «Просто слушай, а говори только по существу». «Да, отец», — он немного потупил взгляд, и улыбка слетела с его лица. «Так вот, ты убил палача, Иван», — утвердительно бросил старик. «Кого? Вы о чем вообще?» — растерялся я. «Хватит валять дурака, лучник», — рявкнул старик и громко ударил посохом. «Я не один из твоих дружков, просто знаю, и этого достаточно». «Допустим», — ответил я, стараясь не испытывать судьбу. «Все еще непонятна суть этой беседы». «Ну вот, другое дело», — успокоился старик. «Теперь я без исполнителя. Как ты сам уже убедился, мы следим за балансом не только магической энергии. Иначе бы все растащили еще при Хорсе завоеватели. Причем у обители достаточно врагов, и еще больше злостных нарушителей, должников и экстремистов». «Не понимаю, к чему вы клоните», — ответил я, стараясь выглядеть невозмутимым. «Терпеть не могу, когда начинают говорить издалека». Старик вздохнул. «Вечно вы, молодежь, куда-то спешите. Ладно, не будем ходить вокруг да около». Совет единогласно проголосовал за то, что ты достоин занять должность палача. Вы явно перепутали меня с кем-то, ответил я, на что старик нахмурился. Я не убийца, и ни на кого работать не собираюсь. Хаем, внимательно взглянул меня в глаза старик. Убийца, не собираюсь. Понимаю, что предложение для тебя неожиданное. Поэтому, можете мне сказать, кто заказчик? Я холодно взглянул на верховного хранителя. Старик почесал свой прыщавый нос, посмотрев в сторону, затем вновь взглянул на меня. «Тебя заказал Воронцов», — сказал он. «Видишь, я ничего от тебя не скрываю, и хочу, чтобы ты тоже говорил правду. Скажи, что между вами произошло?» «Пару раз обломал об меня зубы», — ответил я, не отводя взгляда, если вкратце. Затем поймал на себе пристальный взгляд парня и осознал, что он ментал. Похожие искры в глазах я видел у Софии во время нашей первой встречи, а вот это уже очень плохо. Мне есть что скрывать, обломал зубы, говоришь. Понятно, ухмыльнулся Верховный, знаю я этого князя, вроде даже пересекались где-то с ним. Удивился, узнав, что он заядлый контрабандист. Вот к чему привела его деятельность, теперь скрывается в Европе. Еще больше я удивился, когда выяснил, что он заказал тебя. И зная это, вы все равно дали добро палачу, добродушно улыбнулся я. Он ведь все-таки был вашим прислужником. Не совсем, возразил старик. Он выполнял и частные заказы. Об этом, например, я узнал слишком поздно. Ура! Победила этот чертов фон. Раздался голосок Леи. Наставили, понимаешь, защиты. Чуть не запуталась. В общем, ты прав. Этот пацан, ментал, но я знаю, как против них бороться. Лея, постой. Отправил я ментальный сигнал, но паучиха уже укусила сына Верховного. Паренек немного дернул ногой, почесал ее. В это время Лея незаметно шмыгнула обратно в карман. Парень тем временем напрягся чуть сильней, затем немного побледнел и заблестел зрачками чуть ярче. По его расстроенному лицу было видно, что ничего не получалось. Старик между тем завершил разговор о непростой работе хранителя и немного подвинулся вперед. «Кстати, ты знаешь что-нибудь о побеге вашей преподавательницы?» «Как ее?» – защелкал он пальцами. «Лея просто красотка. Вовремя среагировала, иначе меня бы этот хитрый дед поймал точно. Что бы происходило дальше, нетрудно догадаться. А кто сбежал?» – удивленно спросил я. «Да вот, недавно». Верховный покосился на сына, но тот аж покраснел от натуги. «Бедолага, пытаясь пробиться в мою голову». «Не слышал», — растерянно ответил я. «А о ком идет речь?» «Мегерова, Раиса Павловна», — ответил Верховный Хранитель. «Как в воду канула, и это перед самым судом. Если это связано с занятиями, то...» «Нет, конечно», — по лицу старика было понятно, что весь его скрытный план полетел в пекло. «Это долгая история». Тут дверь распахнулась. В комнату зашел слуга. «К вам рвется начальник имперской безопасности», — доложил он. «Говорит, что вы знаете, зачем он здесь». Старик переглянулся с сыном, затем сжал губы, посмотрел на меня и нахмурился. «А почему еще не впустили?» — рявкнул он. «Я 100 раз тебе повторял, болвану, что императора, его семью и особо приближенных следует впускать без моего разрешения». «Понял», — слуга выскочил, а буквально через несколько секунд вошел Рыков. «Ваше святейшество», — слегка поклонился он. «Сергей Николаевич, какими судьбами?» — воскликнул Верховный, приподнимаясь в кресле. «Сидите, сидите», — ответил Рыков и встретился со мной серьезным взглядом. «Иван, у меня есть к тебе срочное дело, кое-как тебя разыскал. Мы уже закончили беседу». «Да, Ваня», — миролюбиво улыбнулся старик. «Да, спасибо за внимание. Мне пора», — я встал и направился к выходу. «Ты обещал подумать, Иван», — крикнул мне вслед старик. «Если обещал, то, конечно, подумаю», — ответил я. И мы с Рыковым вышли из помещения. Когда мы пересекали двор обители, я повернулся к Рыкову. «А что за срочное дело?» Начальник имперской СБ улыбнулся. «Это я так, для того, чтобы вытащить. А, еще, Надежда просила напомнить о завтрашней встрече. Уже договорилась с ректором. Тебе выпишут пропуск на завтра, с обеда и до вечера. Так что Верховный хотел от тебя». По его лицу было видно, что он недоволен. «Не услышал того, что хотел», — пожал я плечами. «Надеюсь, что ты ничего не натворил», — бросил на меня внимательный взгляд Рыков, открывая тяжелую входную дверь обители. «Вообще не понимаю, о чем он спрашивал», — ответил я. «Осторожней, Иван», — предупреди Рыков. «С ним вообще ухо надо держать востро. Кстати, я догадываюсь, зачем он тебя позвал. В свете твоих побед на арене я не удивлен, что ты выжил после схватки с палачом. Да откуда вы все знаете? Озадаченно уставился я на Рыкова. Да тут вообще никакой тайны нет, широко улыбнулся безопасник. Палач все свои казни снимал на видео. Я смотрел эту запись и был очень удивлен. Конечно, по закону его бы судить надо за все его темные дела. Но, и так тоже можно. Одним уродом меньше, как говорится. Из дальнейшего разговора я понял, что Рыков отлично знал этого палача. И для него он был недосягаемый, покрываемый верховным хранителем преступник. Когда мы дошли до автомобиля, безопасник предложил довести меня до общежития. Конечно, я был только за. Оказывается, центральная обитель была расположена в районе Красной площади, и до студенческого городка пришлось бы добираться через пол Москвы. А после того, как добрался до общежития, встретил Жорика. Кинжал ему в итоге вернули на их счастье. Затем я увидел пропущенный звонок от Полины и набрал ее. Успокоил девушку, сказав, что уже поднимаюсь к себе в комнату. Тут же услышал в ответ вздох облегчения. Мы договорились о прогулке вечером, пожелав друг другу спокойной ночи. Добравшись до комнаты, я рухнул на кровать. Мне было все равно на пыхтение Жоры, который взялся на ночь глядя отжиматься от пола. Плевать на бормотание Леи, проклинающей хранителей и всю обитель в целом. К дьяволу послал я и мысли об убежище бабки. Просто закрыл глаза, почти мгновенно отправляясь в царство Морфея. Утро выдалось как всегда бодрым. Пробежка, разминка, контрастный душ и легкий завтрак. А чуть позже я уже сидел в большой аудитории на занятии по общей магии. В целом учебный день прошел рутинно. Баллы я заработал, показав успехи на очередном практическом занятии, а затем на фехтовании, победив очередного сильного соперника с третьего курса. А чуть позже позвонила Надя, сказав, что уже ждет меня у входа в главный корпус. Я миновал проходную под пристальными взглядами охраны, заметив белый лимузин, из окна которого махала принцесса. Лица у охранников вытянулись от удивления. Они аж шеи вывернули, провожая автомобиль, в который я сел. Ну что, готов посетить одно интересное место. Надя была в стильном брючном костюме светло-желтого цвета, косы были собраны в прическу, а на лице следы косметики, которая делала ее довольно привлекательной. Глаза Нади блестели от счастья. «Я до сих пор не знаю, куда мы едем», — улыбнулся я ей. «Кстати, отлично выглядишь. Сексуально, ты хотел сказать, соблазнительно», — начала подсказывать мне принцесса. «Отлично», — поправил я ее, увидев, что в ее глазах заплясали злобные искорки. «Да я же шучу. А теперь серьезно. Ты очень привлекательна и обворожительна. Да иди ты», — толкнула меня в плечо принцесса и, немного покраснев от смущения, рассмеялась. Чуть позже мы выехали на большую мощеную камнем площадь. Я заметил площадку, которая выдавалась немного вперед. Там же расположилось и открытое кафе с зонтиками. «Нам туда», — махнула Надя, когда мы вышли из автомобиля. «Вид обалденный просто. По-моему, самое время сказать, куда мы приехали», — намекнул я. «Ах да, извини, Воробьевы горы», — хохотнула Надя. «Говорят, что Москва построена на 7 холмах, и это один из них. Гид, конечно, из меня хровый, но что-то рассказать могу. Главное, что отсюда открываются неплохие виды столицы. Пойдем», — она потащила меня за локоть. Нас встретил доброжелательный официант в белом костюме. В одной руке поднос, через другую переброшено белое полотенце. «Прошу, ваш столик ждет, скоро принесут горячее», — расплылся он в улыбке. Надя была права. Потрясающие виды, изгиб Москва-реки с несколькими набережными, за ней, скопище многоэтажных домов и несколько особо выделяющихся небоскребов. Также я увидел дворец и огороженную прилегающую территорию с несколькими зданиями. А это что за строение? Я показал в сторону небольших высоких зданий с колокольнями и позолоченными шпилями. Что-то вроде молельных домов из моего мира. А, да не обращай внимания, махнула принцесса. Аристократы скептически относятся к божественному. Есть единое и ладно. А лбы пусть простолюдины расшибают в поклонах. Мне как-то тоже пофиг. Но вот внешне хрень полная. Безвкусные строения с блестящей фигней сверху, фыркнула Надя. Хранители нашли, конечно, чем привлекать народ. Туда идут те, кто хочет обрести веру. Это их выбор, заметил я. Ты что, проповедник? Прыснула принцесса. Это правда жизни, пожал плечами я. Более слабые ищут помощи у более сильных, и единый для них защитник, дающий силы. Давай лучше не будем об этом, ответила Надя. Мы на месте. Смотри, какая красота. Только не пугайся. Да, По сути, наш столик был расположен над пропастью. Удивительно и страшно было смотреть вниз, на полупрозрачную магическую пленку, на которой мы стояли. А потом я понял, что здесь есть и прозрачные стены ограждения и такой же потолок, будто наш столик завис в воздухе. Когда сели, я продолжал пялиться вниз, свыкаясь с мыслью, что это всего лишь магический пол. Он прозрачный, но мы не упадем. Бытовики знают свое дело, подпитывая его. Я поделился этим с Надей, и она рассмеялась. «Все нормально, но маги тут ни при чем», — ответила она. «Я была здесь в первый раз ребенком. Испугалась жутко, но папенька отвел меня в генераторную. Там я увидела несколько десятков кристаллов, и еще сотню, которые включались на случай истощения. Так что расслабься, их проверяют каждый час». Я постарался успокоиться, но охавшая у меня в голове Лия категорически не хотела этого делать. Она начала плести из паутины сети, сплетать из волокон канат. Как она объяснила, на всякий случай. «Кстати, мой предок бился здесь против бритов. Он был отличным воином», — улыбнулась Надя. «Это был последний оплот перед дворцом. Село Воробьево. Интересно, я продолжал осматривать окрестности. Отец рассказывал много о нашем роде, когда я была мелкой, вот и вдохновилась. Захотела стать крутым воином, как мой прапрапрадед. Так что спасибо папеньке, что я такая, какая есть». «Ты крутая, это однозначно», — ответил ей. «Я видел, как ты билась в улье. Это, пожалуй, самый лучший комплимент, который мне делали мужики», — слегка покраснела Надя. «Спасибо, Иван. Ваш заказ», — официант принес обед на большом блестящем подносе. Расставил тарелки, и я почувствовал, что сильно хочу есть. Жаркое из говядины с картофельным пюре и подливой было восхитительным. А когда принесли шампанское, я оценила его. Неплохой напиток. Принцесса подняла свой бокал. «Ну что, предлагаю выпить за великого гладиатора, победителя двух премиальных боев. Было б кого там побеждать», — хмыкнул я. «Но тебе пришлось попыхтеть», — ответила принцесса. «Кстати, а где твой крутыш питомец?» «Да вот он», — я сделал вид, что полез под стол, а сам в это время достал Пал Палыча из пространственного кармана. «Вот мой красавчик». Котенок спал, и сейчас, открыв глаза, недоуменно оглядел нас, затем посмотрел вниз и жалобно мяукнул. «Все хорошо, малыш, мы не упадем», я потрепал его по холке, и он заурчал. «Уи, какой милашка», хлопнула в ладоши Надя. «Всегда мечтала погладить лавового котика, только не кусайся, она тебя не обидит, точно говорю», предупредил я на всякий случай Пал Палыча. «Да, конечно, только аккуратно, иначе может цапнуть», ответил я, сажая зверя на столик. Надя протянула руку, тихонько погладила, затем смелее, и потом потрепала по шерсти. «Прям чувствую эти искры в руке, от них такой жар исходит, круто». Принцесса в восхищении, а Пал Палыч привык к ее рукам и громко заурчал. Еще громче он начал урчать, когда принесли острое блюдо, называемое хренадер. Зря я его вдохнул, тут же заслезились глаза и дыхание сперло, а котенок умял глубокую тарелку и попросил еще добавки. «Кстати, как тебе разговор с Верховным? Правда же мудозвон?» — спросила невзначай принцесса. «Надь, что ж ты обижаешь человека? Хотя тут не могу возразить. Что-то в нем есть мудаковатое», — засмеялся я. «Прикинь, он так перышки распушил, что даже попытался посватать своего сынка», — скривилась Надя. «Да, видел его, сидел с нами», — кивнул я, удивляясь. «И ты, конечно, обрадовалась такой перспективе. Да нахрен он мне сдался», — вскрикнула она и тут же смутилась. «Ой, извини. Говорю, я планировала сама найти себе мужа, а тут с таким напором, да еще и обиделся на отца, когда он резко поговорил с ним. В общем, напыщенный прыщавый урод, аккуратней только с его сыном, если еще случайно встретитесь. Он ментал», — предупредил я. «Ага», — Надя закатилась со смеху. «Что с тобой? А я думаю, что у него рожа такая кислая была, когда я отказывалась от его руки и сердца», — Надя промокнула глаза салфеткой. «Получается, он слышал, что я про него думала. Забавно», я улыбнулся. «Так что за подарок, о котором ты говорила?» «Еще рано», улыбнулась Надя. «Ну потерпи еще недельку, а?» «Ладно», уговорила, я поднял бокал. «А теперь выпьем за прекрасную и очень храбрую принцессу, которая осмелилась послать сына самого Верховного Хранителя». Надя засмеялась, и наши бокалы зазвенели. Просидели мы еще час, за который выпили бутылку шампанского. Пал Палыч умудрился съесть 3 порции ядреного хрена и запить это бутылкой виски. Удивительно, но котенок ни капли не опьянел. Через некоторое время я попрощался с Надей и вышел возле студенческого городка. Хранитель 323 вновь попытался оторвать руку от посоха, но не вышло. Что его пугало, так это тьма, которая пыталась проникнуть в него через черное дерево артефакта. Еще хватало сил сопротивляться ей, но липкий страх, от которого сердце принималось учащенно биться, все чаще напоминал о себе. Это не может продолжаться вечно. Он чувствовал, что силы его тают, но в то же время обнаружил интересную особенность этого таинственного предмета. Достаточно было сконцентрироваться и всмотреться в черный кристалл, как он замечал мелькающие картинки. Не сразу хранитель 323 понял, что это. Он мог наблюдать за всем, что происходило в сумеречной зоне. Сейчас он увидел какого-то мутанта с бычьей головой. Тот добивал тварь, похожую на раздувшийся шар с множеством щупалец. Следом заметил еще одного, больше похожего на гиену. Еще один, затем еще. Они кого-то охраняют. Через минуту он заприметил костер. Возле огня сидело существо, похожее на большую ящерицу. По центру лба горел раскаленным углем третий глаз, от которого становилось жутко. Рядом с ним что-то чертил палкой в серой пыли шаман. Это точно был он. Хранитель 323 аж подскочил от неожиданности, и связь прервалась. Он еще раз вгляделся в кристалл, и вновь очутился рядом с ними, а затем услышал то, о чем они говорят. 5 минут ему хватило, чтобы понять хитроумный план. Надо срочно все рассказать Ивану. Он вытащил сияющий камень, сжал его в руке, увидев в голове карту Москвы, и выбрал место общежития 3. Через мгновение он окажется в здании, в коридоре третьего этажа, но перенесся он в дальний конец комнаты. Что, черт его возьми, происходит? Пробормотал он себе под нос. А вот что, тебе лучше посидеть пока здесь, услышал он голос под потолком. Ты кто? Настороженно спросил парень. Тебе не обязательно знать, мой тотем сдерживания присмотрит за тобой, ответил голос. Сразу после слов сверху разверзлось пространство, в пол врезалась ветвь какого-то дерева, от нее в стороны полезли корни, которые вгрызлись в деревянные крашеные доски. Ты меня не остановишь, кем бы ты ни был. Хранитель 323, задыхаясь от гнева, крепче схватил посох, пытаясь выпустить в сторону тотема черные струи, но артефакт молчал. Не отзывались и голос, да и камень, который лишь блекло мерцал, будто находясь в режиме ожидания. Парень попытался выйти из комнаты, но не дошел. Невидимая сила сковала его и откинула на середину. «Да будь ты проклят, я найду тебя!» — закричал он в потолок. «Слышишь?» В ответ лишь раздавалось мерное гудение, исходящее от той странной штуки с корнями. Оставшиеся 4 дня прошли, будто их и не было. Эта неделя была менее продуктивной, чем предыдущие, но свои 40 баллов я заработал, по-прежнему оставаясь на первом месте. Саня закрепился на втором, к удивлению многих студентов, выложившись в эти дни по полной. Настал тот вечер, который наша команда ждала с таким трепетом. Первый матч по энергоболу в рамках турнира Академии. Ну что, волнительно. Оглядел я всех собравшихся на поле. Трибуны уже постепенно заполнялись студентами. К бровке выходили батрики, начинающие готовить трансляционные артефакты. «Да пофиг», — ответил Тимур. «Волнуйся, не волнуйся, а смысл один. Или мы их, или они нас. Так что я готов, да и я тоже», — ответил второй ловчий. «Я вообще буду рвать всех», — отозвался Саня, решительно взглянув на половину поля противника, которая все еще пустовала. Второй вышибала, здоровенный детина, которого звали Андрей, молча кивнул и продолжил разминаться. «Регина, все нормально?» Я заметил, как девушка нервничает. «Да, вполне. Очень сильно волнуюсь, ведь впервые участвую в таком соревновании», — вновь затараторила она. «Это не значит, конечно, что я не участвовала в соревнованиях, но вот это соревнование». Я вновь переключился на созерцание пустой половины поля. «Кто будет играть против нас? Хотя в целом есть ли разница?» Как мне объяснил Саня, разница есть. Он посмотрел в записи Удавкина, где он отмечал статистику тренировок. Таким образом, по результативности у старшекурсников есть 2 сильные команды, Рассвет и Смерч. У нашего потока также есть команда сильнейших, Спарта. Мы же решили назвать команду Несокрушимые. Таким образом, чем больше побед, тем выше в рейтинге. А первые 5 команд в турнирной таблице гарантированно получают призы. Какие, узнаем на вручении. Но Саня сказал, что в прошлом году это были солидные суммы, автомобили и магические питомцы. Между тем трибуны почти заполнились. Трансляцию матча уже начали, а судьи заняли свои места на бровке. Сверху над стадионом загремел голос комментатора: «Открывают чемпионат Академии Несокрушимые и Спарта. Вот же задница!» Саня с досадой хлопнул себе по лбу. «Поддерживаю», – мрачно кивнул Тимур. «Да хватит уже плакаться», – бодро ответил я. «Вы мужики, или где? Посмотрите на нашу девушку», – я махнул в сторону Регины, которая счастливо улыбалась, уже размахивая своей сетью в воздухе. «Берите пример с нее». «Ладно, собрались», – кивнул Тимур. «Будет тяжело, но мы справимся», – ответил Саня. «Не говори, что будет сложно», – я поморщился. «А то так и получится. Просто, справимся». «Да, мы сможем», – нерешительно ответил Саня. Раздались крики и свист групп поддержки. На поле появилась вторая команда. «Приготовились», – ответил я. «Ждем противника и улыбаемся». Одна девчонка, похожая на мужика, остальные парни, рослые и подкачанные. И я заметил среди них Глеба. «Ну что, готов целовать газон, Астафьев?» Усмехнулся он, вставая напротив меня. Нас отделяла всего лишь магическая разметка середины поля, только после матча. «В честь победы», оскалился я в ответ. «У вас нет шансов», злобно сморщился Глеб. «И мы тебе скоро это докажем». Глава 20. Я смотрел в искаженное злобой лицо Глеба и улыбался. Ничуть не изменился. Как был напыщенным болваном, так им и остался. После стольких провалов он до сих пор пытался меня напугать. «Наивный, что сказать, шансы всегда есть», — подмигнул я ему и отошел к команде. «Так, ребята, они навалятся на нас серьезно, причем с самого начала», — обратился я ко всем. «Так что будем держаться, главное не давать им забить, измотаем, а потом уже перейдем в наступление». «Все понятно, все согласились со мной». Кирилл лишь помотал головой. «Ты явно что-то хочешь сказать», — обратился я к нему. «Да, мне кажется, они что-то задумали», — ответил он. «Слишком самоуверены». «Возможно», — ухмыльнулся я. «Вот и выясним». На середину поля вышел усатый судья, дунул в свисток и открыл ящик с энерго. Достал с помощью специальной рукавицы энергетический шар, подкинул его в воздух. Сгусток энергии завис, медленно крутясь вокруг своей оси. Мы приготовились у стартовых мерцающих белым светом энергетических линий, каждый на своей позиции. Я правее, второй ловче левее. Вышибалы прямо за нами, Регина позади приготовилась к спринту, сверля глазами ворота противника. А Глеб продолжал скалиться, проведя ребром ладони по горлу. Никак не успокоится, чертяка. Расстояние в 10 метров, 3 прыжка и замах сетью. Кто сделает это быстрее, сразу перехватит инициативу, и лучше бы успеть нам. Раздался протяжный свисток, означающий начало матча. Мы со вторым ловчим рванули вперед. Я заметил мощный рывок Глеба, который в два прыжка оказался у мяча и ударил его рукавицей, передавая одному из ловчих, лысому парню. Тот поймал в сети, раскрутив ее на бегу, кинул снайперу. «Дьявол, Саня». Он просто проморгал, пытаясь хоть как-то помешать забить гол, но... Бах, энерго вспыхивая залетел в нашу лунку, и стадион зашумел. «Итак, счет открывает Спарта», — объявил диктор. 1-0 в их пользу. На горящем сбоку магическом табло одна цифра изменилась. 0-1 — это мелочи. Главное настрой не потерять на игру. Я встретил плечом Саню, который проходил мимо, шумно дыша и опустив взгляд на газон. «Дружище, перестань, с кем не бывает», — добавил я, и он виновато взглянул на меня. Я тормознул. «Надо было сразу включаться», — выдавил он, пытаясь восстановить дыхание. «Это начало», — попытался успокоить я его. «Отыграемся. Главное, не раскисай и учись на своих ошибках. Понял меня?» «Да, Ваня», — ответил Саня и выдохнул, приготовившись. Тимур косился на Санька, сдерживая эмоции. Регина будто и не обратила внимания, вновь замерев в стойке. Вышибала, которого звали Андрей, перекинулся парой слов с толстяком, рассказывая дальнейшую тактику. Судья вновь выпустил энерго в центр поля. Мяч вбрасывали мы, поэтому я махнул сетью, заключая крутящийся энергетический шар в ловушку. Игра продолжилась. По мере приближения к вражеским воротам я пару раз раскрутил энерго, затем увидел сбоку махнувшую мне Регину. Но возле нее уже был один из вышибал, караулил передачу. Я же решил максимально приблизиться к лунке, но внезапно рядом выскочил Глеб. Что за скорость, у меня тут же сработали рефлексы. Я передал энерго второму ловчему, но по инерции Вяземский-младший въехал мне в грудную клетку. Я упал на газон, чудом сдержав стон от резкой боли. Раздался свист судьи, и он подлетел к месту нашего столкновения, показывая красную карточку. Игра была приостановлена. Это что за? Вскрикнул возмущенный Глеб. Я не согласен. За агрессивную игру, сухо прокомментировал судья. Давай сюда руку. Еще одно нарушение, и вылетишь с поля. Ну будь. Глеб закатал рукав, и судья приложил ладонь, оставив на коже Вяземского-младшего красное мерцающее пятно. Надо мной в это время колдовал лекарь академии, который дежурил на бровке. «Жить будешь, залечил тебе ушиб», — усмехнулся он, убирая светившуюся ладонь. Затем показал на сантиметр левее места, куда пришелся удар. «Если бы сюда, переломали бы тебе ребра нафиг». «Спасибо», — поблагодарил я. «Одного спасибо мало будет», — усмехнулся он, повторив: «Оплати счет после игры». «За лечение». Я кивнул, а когда судья еще раз свистнул, подразумевая очередной вброс энерго, я обратил внимание на довольного Глеба. И чему этот засранец радуется? На него навесили броню, и теперь ему будет в два раза тяжелее бегать по полю, как мне говорил Саня. Залечили мальчику Вовку. Просюсюкал он, словно говорил с ребенком. Сильно, Бобо, смотри, как бы у тебя травма не появилась. В виде сломанного носа, ответил я. Вы уже проигрываете, хохотнул Глеб. И это только начало. Ты слишком спешишь. Посмотрим, что будет дальше, ответил я ему, возвращаясь к игре. Ну а дальше забили уже мы. Саня в этот раз собрался и оказался в нужное время в нужном месте, выбив энерго прямо мне в сетку. Как же быстро передвигался Глеб. Казалось, что дополнительный штрафной груз ему нисколько не мешал. Он подлетел ко мне и пытался дотянуться до сети рукой, но я увернулся. Вяземский-младший пробороздил газон уже позади меня, а затем я произвел точный бросок в сторону Регины. Девушка уже была на позиции и с лету отправила мяч в лунку. Бах! Ворота противника вспыхнули. «Гайл!» – закричал диктор. Несокрушимые сравняли счет. Ничья. Следующие полчаса Спарта забила нам 4 энерго. Мы же ответили только 3. Итого до свистка на перерыв на табло появился счет 4-5 не в нашу пользу. Мы сели на скамейку в командной зоне. Я осмотрел всех. Впереди решающий тайм, а все уже подустали. Собираемся и рвем их на части, решил я приободрить команду. Да как? Тимур выпучил на меня глаза. Ты видел, как этот урод бегает? Будто пропеллер в одном месте. Или артефакт, задумчиво ответил я. Глеб же явно мухлюет. И, скорее всего, сделал так, чтобы его не вычислили. Ну что ж, раз он играет нечестно, то и мы немного привнесем изменений в правила. Например, штрафом будет укус правды от Леи. Только предупреждаю, действовать он будет всего лишь 5 минут. Мало припасла того токсина, ответила паучиха. Этого вполне хватит, я поневоле улыбнулся. Скоро проблема решится быстро и эффективно. Когда начался второй тайм, Лея выскользнула из своего убежища в направлении подбегающего ко мне Глеба. Ай, твою мать, он схватился за лодыжку, а значит, что скоро токсин правды начнет действовать. За то время, когда он полностью впитался в кровь Вяземского-младшего, Спарта забила нам еще, итого 4-6. Я понял, что пора сигнализировать судьям о нечестной игре, заметив, как стекленеет взгляд Глеба. Тут нарушение правил, крикнул я, махнув судьям. Что произошло? Главный судья подошел к нашей команде. Начало подтягиваться и Спарта. Вот у него запрещенный артефакт, указал я на Глеба, который промолчал, тупо смотря в одну точку. Остальные из его команды тревожно посмотрели в его сторону. Они знали о том, что он играет нечестно. «Что молчишь?» – обратился к Вяземскому-младшему судья. «Он правду говорит?» «Да, вот он». Глеб открыл рот и вытащил поблескивающую магией коронку. Судья схватил предмет и удалился к остальным, проверять. А уже через 5 минут, когда пришел в себя Глеб, в панике двигая челюстью, судья показал ему вторую красную карточку. «Дисквалификация», — объявил он и показал ему на выход из стадиона. «Сволочь ты, Астафьев», — Глеб тихо рыкнул, проходя мимо и швыряя на газон дополнительный груз. «Но я отомщу. Давай, шуруй, чудило», — крикнул ему Тимур. «Ты уже проиграл». После того, как вместо Глеба вышел другой вышибала, игра изменилась. Спарта сопротивлялась, но мы, воодушевленные маленькой победой, стали давить по всем фронтам. В итоге на последней минуте Регина забила победный гол. 9-8. С таким счетом в первом матче турнира побеждают несокрушимые. Покидали мы поле уставшие, но довольные, под шум и свист трибун. И где мы находимся? Пегасов озадаченно уставился на круга. Он все еще держался настороженно с шаманом и немного нервничал. Племя пришлось оставить недалеко от входа в эту странную кишку, выдолбленную в скале. Дальше она расширялась, и впереди примерно в полусотне метров мерцал огромный полупрозрачный купол. «Мы сейчас в одном из ответвлений сумеречной зоны, и вон там», — махнул круг в сторону купола, — «секретное место». Мой учитель вычислил его. «Кто именно?» Пегасов всегда раздражался, когда не договаривали. Вот и сейчас кое-как сдержался от резких слов. «А вот это, мой друг, тебе знать не обязательно», — еще шире улыбнулся шаман, вновь возвращаясь к своему занятию. Он дорисовывал в сером песке сумеречной зоны связывающую печать, мощная, с тремя контурами и усиленными рунами. Против такой не каждый сильный маг выстоит, что уж говорить об Астафьеве, который надеется лишь на свой лук да на телохранителя. «С графом будет еще человек с кинжалом», — напомнил Пегасов. «Ты его не забудь, его постигнет та же участь», — рассмеялся круг. «Астафьеву может помочь лишь беглый хранитель, но вот незадача, хах, его сдерживает тотем. Он заперт в мире живых и не сможет появиться здесь. План хорош, но все равно тревожно как-то», — ответил Пегасов, сплевывая густую вязкую слюну. «Вот же попал так попал». Круг был прав. Эликсир от лекаря ему не помогал, а лишь тормозил мутацию. И сейчас он чувствовал, что конец уже близок. Периодически кружилась голова, а глаз изредка обжигал его лоб, заставляя скрипеть зубами от боли. «Тебе ли тревожиться, великий ящер?» Круг вновь поднял взгляд, в котором сквозила насмешка. «Да как он смеет так с ним разговаривать?» Пегасов сжал руки лапы от подступающего гнева. Шаман будто почувствовал его состояние, добавив: «Ладно, не обижайся. Ты, главное, быстро реагируй. Печать гарантированно будет держать графа минуту, а дальше, увы, начнет разрушаться. Он точно будет проходить здесь, ты уверен?» Пегасов вновь взглянул в сторону мерцающего купола. «Ну а как ты сам думаешь? Единственная точка входа в это убежище». Учитель гарантировал, что все точки входа в убежище блокированы, кроме одной, которая находится как раз рядом с этой печатью. «Что, думаешь, я тут распинаюсь? И кто там? В смысле, кто в убежище?» — спросил Пегасов, вглядываясь через полупрозрачную пленку магической энергии. «А вот мне самому интересно узнать об этом», — хмыкнул на его слова круг, доделывая печать. «Но учитель сказал, что молодой граф появится именно здесь. Все, готово. И ты предлагаешь торчать здесь Хайрен знает сколько времени? Печать притянет его, свяжет и просигналит мне об этом», — хитро прищурился шаман. «А мы пока спрячемся». Круг вновь удивил Пегасова. Он воткнул в землю посох, из которого начали появляться заросли, обрастая темной листвой. «Да ты все предусмотрел», — ответил он, и шаман оскалился, показывая кривые зубы. «Рабочие заготовки, не более того». Пегасов сдержал кашель, который прорывался изнутри, а затем почувствовал, как глаз во лбу загорелся с новой силой. Граф снова заскрежетал зубами от боли. «После первой победы мы устроили пикник. Я заказал обед из ресторана на всю команду. Салаты, закуски, полюбившаяся мне пицца и вкуснейший хмельной напиток. Оказывается, варит это пиво сам владелец заведения. Весело проведя время, мы разошлись, а Саня резко сорвался в душ. Как он объяснил, скоро у него свидание, а пахло от него совсем не фиалками. Я же сначала решил переодеться. Не успел зайти в свою комнату, как меня встретил в коридоре улыбающийся лис. «Ваня, я видел матч. С победой!» — воскликнул он. «Как семья? Что нового? Я был рад его видеть». Осмотрел некроманта, а он приоделся: модный темно-красный костюм, на ногах лакированные туфли вместо замшелых ботинок, да и постригся наконец. Убрал свою шевелюру и тут же стал похожим на подростка. «Все отлично!» — дружелюбно улыбнулся он мне и проводил взглядом двух стрельнувших в его сторону глазками девчонок. «А мы можем пообщаться без свидетелей?» «Да». Пошли в комнату, я открыл дверь, пропуская его внутрь. Когда мы оказались в комнате, он протянул крохотный сверток. «Это тебе подарок, так сказать, опытный образец. Хотя не думай, рецепт точный, лишь добавил несколько редких ингредиентов, чтобы усилить эффект. Очередное зелье?» — удивился я и в то же время обрадовался. «Интересно, что он мне приготовил? Не очередное, а необычное. Делал я его долго. И это тебе не просто водиться в стеклянном пузырьке», — лис махнул головой. «Ну, открой». Я распаковал пакет и обнаружил три небольших шарика с золотистой полупрозрачной оболочкой размером с горошину. Эта штука снимает все вредные воздействия и помогает на несколько секунд защититься от любых заклинаний, — ответил лис. «Круто, верно? Ты даже не представляешь, сколько я на них редких ингредиентов потратил, но это стоило того. И что с ними делать? Катать в руке, усмехнулся я. Кидаешь в рот и раскусываешь, пояснил лис, улыбнувшись. Действие мгновенное. Мы побеседовали еще некоторое время о событиях в Сочи, и я понял, что там как никогда тихо, да и бизнес мой прет в гору. Надо будет связаться с Катей, узнать обо всем подробней, да и вообще всех девчат собрать вместе. Соскучился я по ним, Саня зашел в комнату, а лис тут же засобирался домой, исчезая в коридоре. А чего это он? Толстяк проводил моего друга удивленным взглядом, вытирая голову полотенцем. Приходил в гости, ответил я ему, пряча шарики в карман брюк. Смотри, а то Настасья Филипповна так его навестит. И нас заодно, пробурчал Саня. Он это делает очень аккуратно, ответил я. Я просто предупредил, ответил Саня. Так, на всякий пожарный. Тут же я вспомнил, что мы договаривались с Полиной прогуляться вечерком по парку. И слова Раисы Павловны, которая приглашала в гости после матча. Посмотрел на часы. Если сейчас отправлюсь, как раз успею до вечера. Лея, найди точку до убежища Раисы Павловны, приказал я паучихе. Сей момент, откликнулась она, и затихла. Молчала она минут пять, а я в это время подумывал о том ящике и третьем фрагменте. Так его и не поставил на место. Ну что ж, сделаю это в гостях. Даже интересно, что произойдет. Тут же я почувствовал какое-то волнение, будто что-то должно произойти важное, ключевое в моей жизни. Но ничего не приходило на ум. Не пойму никак, растерянно пробормотала паучиха. Тех точек выхода, которые я приметила, их нет. Только одна, рядом с куполом. Ты ж сама говорила, что переходы блуждают в пространстве, но не так же быстро. Хотя я уж не знаю, что думать. Сумеречная зона неоднозначна. Вечно там происходят всякие странности. Ну что ж, тогда выйдем рядом с куполом. Проблема, что ли? Я вновь вслушался в свои ощущения. Сердце забилось сильнее, беспокойство возросло. Да что, мать его, происходит? Тогда нам надо ближе к тому коридору, который ведет в сторону академии. Точка рядом, увидишь, в общем, ответила Лея. Я вызвал Жорика, и мы вышли в ту сторону, куда указала паучиха. Решили срезать через парк, а через пять минут я заметил сияющую на уровне глаз горошину. Ну что, полетели, улыбнулся я, повернувшись к Жорику, когда мы оказались возле перехода. Готов, Иван Сергеевич, беспощадный тоже, телохранитель похлопал по резной ручке кинжала, затем положил руку на мое плечо. Я протянул руку, и нас бросило вперед. В этот раз мы гораздо быстрее преодолели пульсирующий красным тоннель, и нас встретили те же дымчатые ворота, что и прежде. Когда я приземлился, сразу понял, что-то не так, будто я еще плыву в том тоннеле, хотя я уже точно в сумеречной зоне. Вы тоже это чувствуете? Как-то слишком медленно проговорил Жорик, будто выдавливая из себя каждое слово. Да, странно, с трудом произнес я. Ноги будто приклеились к серой пыльной тропинке. Я взглянул вперед, увидев купол, как-то медленно осмотрелся. Слева и справа – скалы, уходящие в небо. Ближе к нам справа – густые заросли большого кустарника. Мы стоим на тропе, ведущей к куполу. Под ногами – протянул Жорик, а я уже заметил контуры какого-то рисунка, переливающиеся темно-синим зловещим светом. Мы попали в засаду серьезно. Лея, нужно что-то сделать. Позвал я паучиху. Пытаюсь пошевелиться, испуганно ответила она. Пал Палыч жалобно мяукнул, и я услышал, как он начинает скрестись. Из кустов выпрыгнули шаман и Пегасов. Почему они вместе? Разве они не враги? Ваня, Ваня, как же так? Прошипел Пегасов и пару раз высунул раздвоенный язык. Он еще больше мутировал, и я дернулся, догадавшись, в кого он превращается. Тварь бездны, ну надо же, да не болтай ты, действуй, крикнул ему шаман, на всякий случай выставив в мою сторону крючковатый посох. Пегасов совершил мощный прыжок, который сбился и перешел в парение, но он устоял на ногах, а оказавшись возле меня, дернул за волосы, запрокидывая мою голову назад, и врезался своими клыками в шею. Ах ты ж, сука такая, мразь. Я почувствовал жгучую боль в месте укуса. Затем от шеи начала по организму расползаться волна чуждой мне силы. Все, укусил, пробормотал Пегасов, отходя назад. Он вытер с подбородка мою кровь. Сука, я до тебя доберусь. Вовремя, выдохнул шаман, и тут же я почувствовал, как могу шевелить ногами, хотя движения были заторможенными. Ну а теперь, Ваня, ты в моей собственности, радостно ответил Пегасов. Да, ахаха, я чувствую, как могу тобой управлять, и твоими питомцами. Аво, у тебя их даже два. Я увидел, как Лея выскочила из пространственного кармана. Затем Пал Палыч. Они обступили меня. Лея приняла атакующую позу, расставив передние лапы. Пал Палыч блеснул глазами и зарычал, словно собака, а его шерсть вздыбилась, точно перед магмовым плевком. «Ха! Я могу уничтожить тебя с помощью твоих же питомцев!» — закричал Пегасов. Я собрался с силами и закричал, ну по крайней мере так мне казалось. На самом деле я засипел, пытаясь выдавить хоть одно слово, и почувствовал, как моя правая рука согнулась в локте и вцепилась в мою же шею. «Ты теперь мой раб, Астафьев!» Точнее почти, осталось тебе умереть, чтобы переродиться заново, но тогда ты уже не будешь принадлежать себе, прошипел Пегасов ящер, подходя ко мне вплотную. Его третий глаз горел во лбу, словно раскаленный уголь. Он торжествующе смотрел на меня, а на чешуйчатой морде расплылась зловещая улыбка. Укуси его за руку, живо, приказал ли этот ублюдок, и паучиха бросилась ко мне, вгрызаясь в ладонь. Я почувствовал, как рука тут же онемела. «Ну отлично, еще яда мне не хватает, давай уже, заканчивай с ним», — крикнул шаман, и Пегасов повернул чешуйчатую голову на бок. Тут же моя правая рука схватила мой же кадык, сильно его сжав, и я понимал, что сейчас произойдет. Одно резкое движение, и я умру.